Считая прочно установленными эти, по выражению Вундта, отдаленные психические влияния, я, с другой стороны, не вижу основания отрицать, что при ускорении речи и некотором отклонении внимания условия обмолвок могут легко свестись к тем пределам, которые установлены Мерингером и Мейером. Но, конечно, в некоторой части собранных этими авторами примеров более сложное объяснение скорее соответствует истине. Возьму хотя бы приведенный уже случай. «Es war mir auf der Schwest-Brust so schwer». «Мою грудь, Бруст, так давила, Schwester, сестра». Так ли просто обстоит здесь дело, что «шве» вытесняя здесь равно интенсивный слог «бру» путем предвосхищения? Вряд ли можно отрицать, что звуки «шве» оказались способны к этому выступлению еще и благодаря особой связи. Такой связью могла быть только одна ассоциация — «швестер», «брудер», «брат». Или разве еще «бруст дер швестер», «грудь сестры» — ассоциация, ведущая к другим кругам мыслей. Этот невидимый, находящийся за сценой пособник и сообщает невинному «шве» ту силу, успешное действие которой и проявляется в обмолвке. При иных обмолвках приходится допустить, что, собственно, помехой является в них созвучие с неприличными словами и вещами. Преднамеренное искажение и коверкание слов и выражений, столь излюбленное дурно воспитанными людьми, только имеет в виду, пользуясь невинным предлогом, напомнить о предосудительных вещах. Эта манера забавляться встречается так часто, что неудивительно, если она прокладывает себе дорогу бессознательно и против воли. К этой категории можно отнести целый ряд примеров. «Ай шайс вайпхен» вместо «ай вайс шайпхен», «апопус» вместо «апропус», «локус капител» вместо «лотус капител». Быть может, также «алабюстербахсе», «алабастербюсе» святой Магдалины. У одной из моих пациенток симптоматические обмолвки продолжались до тех пор, пока их не удалось свести к детской шутке, замене «рунирн» словом «уринирн» вместо «разорять» и спускать мочу. «Ich fordere Sie auf, auf das Woche unseres Chefs aufzustoßen» вместо «anzustoßen». «Предлагаю вам отрыгнуть за здоровье нашего патрона» вместо «чокнуться». Вряд ли что-нибудь иное, как ненамеренная пародия, возникшая как отзвук намеренной. На месте того патрона, в честь которого был сказан этот тост, я подумал бы о том, как умно поступали римляне, позволяя солдатам триумфатора громко в шуточных песнях выражать свой внутренний протест против чествуемого. Мерингер рассказывает, как он сам обратился раз к старшему в обществе лицу, которое называли обыкновенно фамильярным прозвищем «Сенексл» или «Альтер Сенексл» со словами «Прост Сенекс Альтесл». Он сам испугался этой ошибки. Быть может, нам станет понятен его аффект, если мы вспомним, как близко слово «Альтесл» к ругательству «Альтер Эзель» — «старый осел». Неуважение к старости или в применении к детскому возрасту неуважение к отцу влечет за собой суровую внутреннюю кару.